Гарри пришел на банкет, когда зал уже был полон. Он хотел сначала зайти в общую гостиную Гриффиндора, чтобы прийти на банкет вместе со всеми, но мадам Помфри сломала его планы, настояв на последнем осмотре. Поэтому, когда Гарри вошел в большой зал, все факультеты уже были там. Поскольку соревнование между факультетами в седьмой раз подряд выиграл Слизерин, то зал был оформлен в зелено-серебряной цветовой гамме. На стене за преподавательским столом висело огромное знамя Слизерина, на котором была изображена змея. Стоило Гарри войти в дверь, как в зале наступила полная тишина. А в следующую секунду все одновременно заговорили. Гарри, не поднимая головы, быстро подошел к своему столу и сел между Роном и Гермионой. Он пытался делать вид, что не замечает направленных на него взглядов всех собравшихся. Многие даже встали со своих мест, чтобы получше его видеть. К счастью, буквально через несколько секунд в зале появился Дамблдор. Все расселись по местам, и разговоры стихли. «Итак, еще один год позади!» — радостно воскликнул Дамблдор. «Но перед тем, как мы начнем наш фантастический пир, я немного побеспокою вас старческим брюзжанием и пустой болтовней. Итак, позади остался отличный учебный год. Я надеюсь, ваши головы немного потяжелели по сравнению с тем, какими они были в начале года. Впрочем, впереди у вас все лето для того, чтобы привести свои головы в порядок и полностью опустошить их до начала следующего семестра». Дамблдор обвел всех присутствующих взглядом своих лучистых глаз. «А сейчас, как я понимаю, мы должны определить, кто выиграл соревнования между факультетами. Начнем с конца. Четвертое место занял факультет Гриффиндор. 312 очков. Третье — Пуффендуй. У них 352 очка. На втором месте — Когтевран. 426 очков. А на первом — Слизерин. 472 очка». Стол, за которым сидели слизеринцы, взорвался громкими криками и аплодисментами. Гарри видел, как Малфой победно стучит по столу золотым кубком. И тут же отвел глаза. Ему не понравилось это зрелище. «Да-да, вы прекрасно потрудились», — произнес Дамблдор, обращаясь к сидевшим за столом слизерина. «Однако мы не учли последних событий». Зал затих. За столом Малфоя улыбались уже не так радостно. Дамблдор громко хмыкнул. «Итак», — продолжил он, — «в связи с тем, что в свете последних событий некоторые ученики заработали некоторое количество очков...» «Подождите...» «Ага...» Дамблдор задумался, или сделал вид, что задумался. «Начнем с мистера Рональда Уизли». Рон побагровел и стал похож на обгоревшую на солнце редиску. «За лучшую игру в шахматы в истории Хогвартса я присуждаю факультету Гриффиндор 50 очков». Крики, поднявшиеся за столом, где сидел Гарри, наверное, долетели до заколдованного потолка. По крайней мере, звезды на потолке задрожали. Гарри отчетливо слышал, как Перси, обращаясь к другим старостам, безостановочно выкрикивает: «Это мой брат! Мой младший брат! Он выиграл в заколдованные шахматы МакГонагал!» Наконец, снова наступила тишина. «Далее, мисс Гермиона Грейнджер», — произнес Дамблдор. «За умение использовать холодную логику перед лицом пламени я присуждаю факультету Гриффиндор 50 очков». Гермиона закрыла лицо руками. Гарри не сомневался, что она расплакалась. За их столом творилось что-то невообразимое. За одну минуту факультет заработал 100 очков. «И, наконец, мистер Гарри Поттер», — объявил Дамблдор. И в зале воцарилась абсолютная тишина.